«Ну, а что мне делать?» «Идите в парк», — сказал доктор. «Я распоряжусь, чтобы вызвали вашу виману. И прощайте, смею думать». «Я вне себя от счастья, видя вашу столь сердечную заботу обо мне», — сказал Сварог. «Очень вам признателен, милорд вице-камергер». «Я не милорд», — сказал доктор столь печально, что Сварогу стало его жаль, и он великодушно утешил. «Ничего, глядишь и станете». Судя по лицу доктора, Сварог сболтнул совершеннейшую глупость. Если Сварог хоть чуточку разбирался в людях, у него теперь имелся личный враг. Нужно надеяться, не способный на серьезные пакости. Личный враг с первых минут пребывания здесь, где ничего не знаешь и ни в чем не разбираешься. Черт! Скромнее надо жить, скромнее. Он махнул рукой и пошел к двери. Помедлив на пороге, все же обернулся. «Скажите хотя бы, где я?» «Это называется Талар». Доктор раздраженно сделал рукой широкий жест. «Или Великий Талар». «Страна?» «Планета». «А когда это?» «Для вас это будущее. Весьма и весьма отдаленное». И доктор выпалил со злобным торжеством. «Впрочем, теперь для вас это, сами понимаете, настоящее и навсегда. С чем имею честь вас поздравить?» «Спасибо», — сказал Сварог и вышел. Перед ним открылся длинный, широкий, светлый коридор с белыми статуями в нишах, мозаичным полом и расписным потолком. И он бездумно зашагал по этому коридору, тихому и пустому. Почему-то не тянуло ни удивляться, ни грустить. Он не сожалел о мире, который покинул, но и не радовался ничему. Он как-то по-другому представлял себе будущее, мегаполисы, бешеные ритмы, коловращение загадочных механизмов, яркие краски, суета, неон, синтетика, гигантские объемные телеэкраны на стенах небоскребов и тому подобное. Потрясающе размахом, пестротой красок и чудесами. Вместо этого тишина и захолустье. Герцоги и вице-камергеры, мечи и лорды. Попахивало чем-то средневековым, не в смысле атмосферы, а в смысле атрибутики и декораций. Впрочем, и атмосфера. Ничего. Быть графом посреди средневековья тоже не самая худшая участь. Он увидел широкую лестницу с прекрасными малахитовыми вазами на площадках, спустился по ней, не обнаружив у двери ни часового, ни привратника, вышел под открытое небо. Вокруг было тихо и пусто. Сварог попробовал ощутить себя графом, чинно гуляющим у замка, но не смог вжиться в образ, совершенно не представляя, что должен чувствовать и о чем думать чинно гуляющий у замка граф. Да ни о чем особенном, наверное, смотря по обстоятельствам. В его случае обстоятельства самые загадочные. Такое впечатление, что он прибыл сюда вместо кого-то другого, на чье появление весьма рассчитывали. Доктор Молитори, по соображениям насквозь меркантильным, а вот соображения и резоны величественного герцога и его безмолвного спутника — полная загадка. Герцог был ужасно разочарован, хотя старался чувств своих не показывать. Замок, так замок, — решил Сварог. — Обживусь, освоюсь, найду занятия.